Ольга прилетела к нему и никому больше. Он слушал ее торопливый шепот, смотрел в низкое звездное небо, и все равно почему-то перед глазами стояла Шура. Утром Шура не смогла запустить свою «Тойоту», и даже познания в технике старого бортмеханика не помогли разобраться, что же произошло за ночь в ее чреве, почему заморская техника не желает вести гостей. Сказав, что все дело в электронике, Гордеев предложил поехать на его стареньком «Запорожце», предупредив, что он, конечно, не очень-то на ходу. Николай осмотрел его и решил, что на такой колымаге можно дотянуть до города, но не до Байкала. Запустив двигатель, Поротов сел за руль. Шура ехать отказалась, сказав, что уже позвонила на работу, и за ней приедет другая машина. «Я вас постараюсь разыскать и свозить на Байкал», — сказала она. Когда они отъехали от дачи несколько километров, их догнал огромный лесовоз-лаптежник. Обдав черной гарью выхлопных газов, неожиданно он подрезал им дорогу, и сидящему за рулем Поротову оставался небольшой выбор — или лететь в кювет, или врезаться в КамАЗ. Тормозить было уже поздно, сзади, накрывая собой полнеба, на них юзом летел прицеп. В последний момент Николай, резко взяв руль влево, поднырнул в проем между колесами прицепа и самим КамАЗом. Ольга, закрыв глаза, вскрикнула. По крыше «Запорожца» грохотнул трос, и машина выскочила на противоположную от прицепа сторону. Лесовоз резко затормозил, но их машина была уже на свободной дороге. «Идиот!» — выругался Николай. «Ну, я с ним сейчас разберусь!» Он остановил машину, подошел к КамАЗу. Облокотившись на руль и закрыв глаза, в кабине сидел пьяный шофер и не мог взять в толк, чего от него хочет Николай. Рядом с ним сидела испуганная женщина и прижимала к груди годовалого ребенка, который, хлопая синими глазами, смотрел на Поротова. Николай хотел выматериться, затем махнул рукой и пошел к «Запорожцу». «Пьяный дурак», — сказал он Гордееву, — «нажрался и сел за руль. Сейчас это модно. Набраться до чертиков, подирижировать немецким оркестром, страной поуправлять». «Я думала, уже все, конец», — сказала Ольга. «Когда мы в Москве ехали к тебе на дачу, мне казалось то же самое», — ответил Поротов. «Как видишь, все плохое передается». Добравшись до города, Николай предложил заехать к своему другу детства, полковнику Колокольцеву. Похожий на японского самурая, коротко стриженный, круглолицый полковник, не жалея голоса, честил своих подчиненных. Но, увидев бывшего народного избранника в неподобающей по статусу поцарапанной машине и рядом с ним красивую молодую женщину, он подтянул живот и, поздоровавшись, тут же дал команду механикам, чтобы те привели машину в надлежащее состояние. Механики осмотрели и подтянули ходовую часть, отрегулировали зажигание, заменили свечи, сделали машине профилактику. Кроме того, заправили баки и еще залили Гордееву пару канистр на дорогу. Колокольцев, узнав, что они собрались ехать на Байкал, сказал, что можно слетать туда на самолете. «У меня сегодня как раз туда идет борт. Там у нас летний лагерь для трудных подростков. Пришел к нам батюшка, отец Дионисий, и попросил в богоугодном деле помочь, чем можем. Властям сейчас до детей нет никакого дела. Все детские санатории и лагеря разбиты, разгромлены, растащены. Девчонкам на панель, а ребятам ацетон или клей нюхать, или колодца. Отец Дионисий решил их вывести подальше от этих соблазнов. Мы им форму камуфляжную выдали, кое-как подогнали по росту. Они ж все худющие. Купили тушенку, нашли походные котелки, посуду. Вот уже месяц живут на Байкале трудовой коммуной. Это лучше, чем шляться по подъездам или мыть стекла новым русским. Они-то своих детей вывозят на престижные курорты. Я и дочь свою туда отправил».